Он собрал всех нас в круг и поставил вопрос, не имеются ли возражения против вашего допущения в нашу семью, заметив предварительно, что я некоторым образом уже наперед расположил ее в вашу пользу. «Кончайте же! Я сказал, что знаю вас хорошо, весьма хорошо. Точно прожил с вами несколько лет и питаю к вам непобедимое чувство дружбы. Еще раз кончайте!» Все, казалось, отнеслись вполне одобрительно, но Карилла взяла слово, и вы были отвергнут, — воскликнул я, вскочив с постели. «Ничуть», — продолжал он, смеясь, — «приняты единогласно, со всем пылом, какого только мог желать ваш друг». Простите эту шаловливую проделку, внушенную удовольствием, которое доставило мне допущение вас в нашу семью. Вам следовало бы, впрочем, еще больше сердиться на Кариллу, ибо именно она мне подала эту мысль. Но, дабы знать, наверное, что вы не досадуете на нее, она требует, чтобы вы сегодня же вечером сделали ваш торжественный визит как друг дома. Вы увидите ученого профессора истории, о котором вчера говорил мой дед, моего друга Динара, брата безобразной, но любезной невидимки. Вы согласны? Вы меня прощаете? Я мог ответить ему только объятием. Не будем, однако, спешить. Сговоримся сначала об условиях, ибо Карилла ставит одно условие. Какое? Говорите скорей. Чтобы Уильям пришел сообщить ей, что милорд вышел. Согласны? Я обнял его во второй раз. «Ладно», — сказал он, смеясь, как сумасшедший, — «я счастливо выполнил опасную миссию. Бегу теперь отдать отчета о своей миссии моему грозному господину, который ждет меня. Итак, сегодня вечером в 6 часов». Если бы земля вращалась согласно моему желанию скорее, то вечер настал бы раньше, чем обыкновенно. Чтобы ждать его с меньшим нетерпением, я принял приглашение Евгения посмотреть с ним вместе одну из национальных типографий. Осмотр этой типографии доставил мне едва ли не большее удовольствие, чем зрелище египетских пирамид. Прежде всего, следует заметить, что эту типографию построила республика, и архитектор получил всю необходимую для этого территорию. Представьте себе теперь огромное по своей длине здание, где в 2 этажах, поддерживаемых сотнями небольших железных колонн, работают 5000 типографов. В 2 верхних этажах против стен расположены полки со сложенным на них разного рода типографским шрифтом, доставляемым наверх машинами. Посредине на одной линии стоят наборные кассы, скрепленные спинками по 2. Перед каждой из них работает наборщик, имеющий под рукой все, что ему нужно. Сбоку на одной линии расположены каменные доски, на которых ставится набор, сверстывается и замыкается форма. Около каждого из этих столов есть отверстие, через которое форма механически спускается в пресс, находящийся в нижнем этаже. В каждом этаже находятся 3 или 4 ряда касс и столов. Это действительно великолепное зрелище. В нижнем этаже находятся скоропечатные машины. Налево от типографии расположены огромные заведения для фабрикации бумаги, красок, шрифта и для хранения сырых материалов или фабрикатов, которые доставляются и увозятся по каналу на машинах. И эти машины имеются в таком большом количестве, что они исполняют почти все, заменяя, сказали нам, около 50 000 рабочих. Все так хорошо налажено, что тряпье превращается в бумагу, переходящую непосредственно на печатную машину, которая печатает на ней с обеих сторон и передает ее отпечатанную и высушенную фальцовочную мастерскую. Последняя находится направо от типографии вместе с другими большими зданиями для комплектования, сшивания и брошюровки, отпечатанной.